Ник. До самого Тертона, как и предполагалось, мы не доплыли. Примерно за километр до него расстояние определили с помощью конструктов, тихо-мирно сошли на берег и, нацепив новые личины, отправились в сторону ближайшей дороги, также найденной не без участия невидимых помощников. Мы обследовали таким образом почти весь путь до города, поэтому примерно представляли, каким маршрутом двигаться. Я бы предпочел не останавливаться тут, но где-то надо было пополнить запас пищи, да и вообще оглядеться в империи, узнать последние новости, на чем особенно настаивала Карина, оторванная от знакомой ей действительности в течение нескольких долгих лет. Деревенек поблизости от Тертона не было, только множество небольших разбросанных ферм, откуда продукция стекалась в город. Появляться в таких хозяйствах как-то не хотелось. Фермеры, особенно вблизи границы, обычно не очень приветливы. В этой части империи практически никаких столкновений или войн в недавнем прошлом не было. Но всегда, когда населенный пункт отстоит от центра цивилизации на достаточном расстоянии, там образуются свои внутренние законы, устанавливаемые или местным руководством, порой противореча основным законам государства, или бандитами. А то, бывает, живут по правилам какой-нибудь народности, входящей в состав империи, де юре поддерживают законность государства, а де-факто живут как хотят. Единственным недостатком нашего способа передвижения было отсутствие лошадей. Но никто тут пешком не ходит. Подозрительно это. Можно прикинуться жителями Тертона, вышедшими на прогулку. Но даже в этом случае передвигаются верхом. Ну и ладно. В общем-то, не наши это проблемы. На крайняк дадим магии по сусалам и чародействам по мозгам. Ибо нефиг. «Что-то мне не по себе», — вдруг сказала Карина и остановилась, глядя в сторону города, до которого осталось не так уж много. Всего-то половина пути. Уже стали видны первые домики. А вот я ничего не чувствовал. «Что предлагаешь? Еду мы еще не умеем сами делать, а есть-то хочется». Я непроизвольно погладил живот, в котором одобрительно булькнуло. Карина искоса посмотрела на меня, будто пыталась понять, шучу я про еду или нет. А что, вдруг Ник имеет в рукаве и такую козырную карту? В отношении меня она, как я считал, по многим вопросам уже давно не была уверена, а если честно, надоело питаться рыбой. Ни приправ, ни хлеба. Хочется нормальной пищи. Можно даже жратвы, приготовленные по всем правилам. От Карины в сторону города полетел конструкт-разведчик, но улететь далеко не успел. Просто потому, что мы сразу про него забыли, когда отчетливо увидели, что стало происходить недалеко от нашей цели. Я чуть даже глаза не начал тереть, так мне напомнило увиденное артиллерийскую подготовку. Ну, по фильмам, конечно, напомнило. Сам-то я, к счастью, лишен такого личного опыта. Но все равно вспышки, взлетающая в воздух земля, падающие деревья. А в магическом зрении, хоть и далеко было, творилось... какая-то световая фантасмагория. Быстро мелькающие яркие точки, мгновенно меняющие траекторию движения и гоняющиеся друг за другом. А когда они сталкивались, или ничего не происходило, или случался какой-нибудь эффект в виде магической вспышки, или же имели место наблюдаемые в реале упомянутые выше явления. А порой не сталкивались, но тогда некоторые из конструктов выбрасывали ложноножки и как-то уничтожали своих противников. Видно, все же было не очень хорошо, далековато. Боюсь, многое из увиденного просто дорисовало мое воображение. Я схватил Карину за руку и потянул в ближайшие кусты, чтобы не отсвечивать. «Твое мнение?» — спросил я, когда мы устроились под роскошным кустом. Наружу торчали только наши любопытные глаза и носы. Определенно чародеи схлестнулись. Сознанием дела молвила чародейка, не отрывая глаз от зрелища. Видно было, что ей очень интересно. Наверное, прикидывает, может такое же сотворить или нет. «Это-то понятно. Лучше подумай, какого, в общем, почему именно сейчас и именно здесь, на нашем пути?» Карина удивленно посмотрела на меня и задумалась. «Вот-вот, думай. А то, смотрю, Ник, решай то, Ник, делай сё. Скоро мозги отучатся включать». «Нет, мне кажется слишком маловероятным, что это имеет к нам какое-то отношение. Только-только отбились». «Ну, может и так. Действительно, за такое короткое время организовать новое нападение...» Вообще, может, и по нашу душу все же. Разные люди на нас нападали. То бог, то чародей, то какой-то хрен с бугра. И снова чародеи? Надоело. Карина сукаризной посмотрела на меня. Ей не очень нравилось, когда я выражаюсь грубо. Что поделать, аристократка. Но молчала, не пыталась нас ставить на путь истинного аристократа. За что ей спасибо. Ладно, надо послать туда разведчиков, чтобы поближе посмотреть. Карина в сомнении поджала губы. «Опасно. Я и первого-то сразу отозвала. Как бы не приняли за врага, а то мало не покажется. Видишь, что творится? Видимо, столкнулись две команды боевых чародеев. Если влезем или подумают, что лезем не в свое дело, обязательно нападут». В принципе, Карина права, но с другой стороны, не верил я в такие совпадения. Давно уже уяснил, что лучше предполагать худшее. Но и лезть куда ни попадя, как-то нет желания. Пока я раздумывал, что делать, ситуация изменилась. В нашу сторону полетел конструкт, отделившийся от общей кучи. Большой такой, наверное, с три кулака. Нас заметили? Делать нечего, пришлось принимать меры. Хотя и была надежда, что не про нас таким экстравагантным способом ведут речь чародеи. Конструкт казался пьяным, так как двигался зигзагом. Хотя, возможно, это такой алгоритм поиска, кто его знает. Тем не менее, прилетел он именно к нам и завис на расстоянии с десяток метров. Потом бросился вперед, то есть к нам. Не долетел, развалился, проходя через мою защитную вибрирующую энергетическую пленку против конструктов. А развалившись, выплеснул в окружающее пространство неиспользованную магическую энергию. Плохой знак. Как правило, магия используется в боевых конструктах, то есть в тех, где нужно не ментальное и другие сопутствующие воздействия, а именно на физическом уровне, а это обычно разрушение. Моя защита от конструктов, конечно, хороша, но решает проблему только прямого контакта. А в данном случае игра идет уже на другом уровне. Похоже, уйти нам не дадут. А так не хочется снова ввязываться в войнушку. Физически я уже пришел в себя и восстановился, но психологически совсем не готов мериться силой с очередными, желающими это сделать. «Готовься. Кажется, сейчас подтянутся другие», — сказал я Карине, краем глаза отметив ее задумчивый вид. Пока план дальнейших действий не был продуман, я стал наращивать защиту. Поставил защитный купол, подготовил своих конструктов камикадзе, которых еще раньше сделала Карина, а я сдублировал. Как обычно, не шибко умные, но в массовом использовании могут хорошо помочь. Само наведение у них не очень. Еще подумал и, покосившись на Карину, дал команду ее шустрику активировать комплексную защиту по полной программе, то есть спасателя. Проблему совместимости двух таких защит при их тесном соприкосновении я пока не решил, поэтому включил только одну. В принципе, и этого должно было хватить. Потом стал прикидывать, как можно отследить чародеев, посылающих в нашу сторону такие неприятные подарки, которые можно применить к удаленному и невидимому противнику. И главное, варианты действий при массовом нападении на нас конструктов. Я был прав и не прав. Подтянулся еще один конструкт, только летел он уже не зигзагом, а конкретно к нам. И вид имел другой, но также был накачан магической энергией. Я выпустил с десяток конструктов, они попытались перехватить врага на дальней дистанции, но тот легко, я бы даже сказал, элегантно, ушел от них, как-то просочившись сквозь преграду, и полетел дальше, оставив преследователей за собой. Подлетев к нам, но не долетая до защитных коконов, он взорвался. Одновременно с взрывом меня оглушило. Защитный полог не сильно уменьшил звуковую волну, так как был в своей твердой фазе, а не в энергетической. Кстати, надо взять на заметку. Раз звук все же прошел, а значит полог вибрировал, то отсюда следует вывод, что он не абсолютен в физической защите. Но ладно звук, вместе с ним на голову будто положили мокрую тряпку, и мысли стали замедляться. Ментальное воздействие, судя по тембру мысли, если так можно выразиться, и способу выражения, это уже не Пимур, а комп, взявший модуль управления под свой контроль. Убираю вредоносные последствия, выполнено. Голова у меня очистилась от постороннего шлака, я облегченно вздохнул. Поставить превентивную защиту от ментального воздействия, наобум приказал я, надеясь, что нечто подобное есть в арсенале биокомпа. Но уже когда выдавал эту мысль, понял, что у нас такое точно есть. «Постоянная ментальная защита ресурсоемка и нежелательно. Предлагается активировать плавающую защиту, автоматически подстраивающуюся под внешнюю угрозу». «Выполняй», — согласился я и оглянулся на Карину. Она сидела без движения и осоловевшими глазами смотрела куда-то вдаль. Я похлопал ее по щекам и простимулировал ауру, в которой цвета потускнели, а процессы жизнедеятельности замедлились. Через минуту подруга пришла в себя. «Почему ты бездействовала?» — напустился я на нее. Почему-то по щекам девушки потекли слезы. «Я узнала автора конструктов», — прошептала она. «Это Лулио, один из моих редких, но лучших учителей, повелитель чар». «Ты уверена?» — недоверчиво спросил я. «Зачем ему нападать на тебя?» «Я не знаю». Карина закрыла лицо руками. «Он всегда был добр ко мне, и он друг отца». Слова глухо раздавались из-под ладоней. «Да ладно, наверное, ты ошиблась. Сколько лет прошло? Могла и подзабыть или перепутать?» Попытался я успокоить девушку. «Нет, это невозможно. Понимаешь, у каждого чародея свой стиль. Не существует одинаковых конструктов. У каждого чародея личный способ их формирования, свои слепки. Если ты знаешь, как он работает, особенно если это твой учитель, то ошибиться почти невозможно. Кроме того, каждый конструкт несет отпечаток ауры чародея. Глазами, конечно, почти не разглядишь, но когда уже второй конструкт взорвался, мои сомнения переросли в уверенность. До меня докатились остаточные эманации его оболочки. И это точно был учитель. Правда, смазанный, немного странный и слегка отдающий чуждостью, но вполне узнаваемый». «Я пожал плечами. Что тут сказать?» «И все же соберись силами. Вон уже другие летят. Учитель или нет, неважно. Главное самим уцелеть. Давай, ты уже хорошо поднатаскалась за время путешествия. Организуй чародейскую защиту, а я попытаюсь что-то сделать своими методами». Карина кивнула. Буквально через полминуты вокруг нас было не протолкнуться от конструктов, созданных чародейкой. Кроме того, похоже, как она сама когда-то сказала, подруга перешла на новый уровень развития, который определяется способностью формирования эдаких самоуправляемых флотилий. Обычно это один или несколько управляющих мощных и, можно сказать, полуразумных командных конструктов, руководящих большим количеством мелких и тупых солдат. От сложности командных модулей зависели внутренние условные градации чародеев определенного направления деятельности. И неизвестно, что сложнее – такой боевой конструкт или лечебный, подтягивающий организм до нормального состояния. Однако сразу же стала заметна разница в уровне Карины и повелителя чар. Подоспевших трех конструктов с трудом сдерживали около 40 карининых, из которых около 10 были управляющими. Видимо, для умения вести бой с помощью конструктов против таких же созданий нужны не только способности, но и навыки. Тактические приемы управления Карины явно уступали таковым же у нападающих. Пришлые легко и даже изящно уклонялись от столкновений, каким-то образом умудряясь уничтожать наши, хорошо хоть не слишком много. И это несмотря на то, что Карина управляла своими конструктами не только через командные, но и напрямую. Чем-то это напоминало воздушный бой. Только летали не самолеты, а энергетические сгустки. Они не были ограничены инерцией, массой или иными законами природы, действующими на материальных металлических птичек, которые на Земле используют для полетов. Тем не менее, мы давили их массой, не подпуская на расстояние эффективного удара, а Карина с помощью своего дракончика быстро восстанавливала паритет. Но долго это продолжаться не могло. Надо и мне что-то делать. Я мог бы подключиться к уничтожению вражеских энергетических сгустков, но, на мой взгляд, важнее достать того, кто их посылает. Тем более, что против конструктов у меня ничего нет, кроме моего случайно найденного вибрирующего энергетического полога и моей собственной аурной защиты и ментальной в виде компа. По сути, это патовая ситуация. К нам конструкты не пролезут, но может так случиться, что внешне чем-то жахнут, что пробьет защиту. А мы тут вечно сидеть не можем. Еще неизвестно, что там за чародеи такие, почему дерутся и каким боком к нам повернуться, когда закончат друг с другом. Я попытался высунуть аурные щупы за пределы защитного купола, чтобы посмотреть, что будет, а если получится, то и схватить вражеский конструкт. Но мыслей-то особых не было, вот и пробовал первые в голову пришедшие варианты. Спасибо компу, успел среагировать и отрубить концы щупов. Как только они оказались в радиусе доступности одного конструкта, комп мгновенно атаковал ближайший, и по щупу пошла деструктивная волна. Печально, это геоплетение не то что на километр, а за пределы кокона не вытащу, разве что неприцельно кидаться ими. А вот интересно. Перебирая варианты, я вспомнил реакцию моих лечебных симбионтов на чужеродную ауру, если их не перенастроить. Обычно они резво рвали ее на куски. В отличие от боевых, которые были заточены только на разрушение плетений, пересаживались в ауру противника легко, без привязки. Что ж, попробуем. Я нагнал в аурный щуп симбионтов и высунул его за пределы всех защит. В момент атаки вражеского энергетического сгустка оборвал кончик щупа, оставив снаружи недоконструкт, который и был атакован врагом. Результат хоть и предполагался, но сомнения были. Впрочем, напрасные. Вражеский конструкт, соприкоснувшись с моим, практически мгновенно развеялся. Вариант интересный, но надо основным делом заняться. Хотя предварительно я накачал с десяток конструктов симбионтами и отправил их наружу в общую свалку. Понаблюдал. Вражеские воины быстро схватывали обстановку и старались напрямую уже не атаковать, избегая лобовых столкновений и пытаясь просто прорваться к нам. Ладно, пусть их. Мелькнуло чувство присутствия, появился элементаль воздуха, которого я автоматически вызвал своим новым отложенным способом, как только Карина выказала беспокойство. Ну что ж, тоже вариант, может, что выйдет? К счастью, вражеские конструкты никак не отреагировали на мое сознание, вылетевшее с элементалем за пределы защитного периметра. Да, а дела все-таки не внушают оптимизма. Карина еще увеличила присутствие защитных конструктов, но к положительным результатам это не привело. Ни один вражеский не был уничтожен. Единственный плюс – те тоже не могли прорваться. Я взлетел над полем схватки и стал носиться туда-сюда, пытаясь хоть что-то унюхать или прочувствовать. Ничего не получалось. Быстрым галопом смотался в город, облетел его, но снова ничего в глаза не бросилось. Людей, правда, маловато, но чего-то выделяющегося своей нестандартностью незаметно. Дела шли все хуже и хуже. Карина быстро психически выдыхалась, сказывалось отсутствие опыта в чародейских противостояниях. Я же безрезультатно метался по городу, чтобы найти хоть что-то необычное. Разогнал мозги донельзя и с огромной скоростью городил разные плетения, информация о которых выскакивала из задворок памяти, генерировал новые. Комп вовсю трудился, используя модель магии, не доведенную даже до уровня моего субноута, и я уже не мог четко разграничить, где сам думаю, а где это делает комп. В основном получались плетения-излучатели, выплескивающие разного рода энергию в сторону вражеских конструктов. Но все бестолку. Даже мои симбионтные конструкты не поменяли обстановку в лучшую сторону. И просто сидеть на месте не вариант. Подойти близко конструкты не смогут. Однако при живых чародеях подобрать ключик к моей защите, вернее к удаленному ее взлому, вполне способны. Чародеи точно сидят в городе. Больше негде. Я мог бы его разрушить, но вот пока рука не поднималась ради нескольких засранцев смешать с пылью обычных жителей. Мысленно я усмехнулся. Выжил в стычке с богом, а тут какие-то чародеи уже почти готовы меня затоптать. Можно было бы, наверное, улететь, но судя по тому, как быстро могут двигаться конструкты, это не сильно поможет. Вариантов почти не осталось. И тут мелькнула мысль и почти исчезла в ворохе информации, обрабатываемой мозгом. Но я успел ее схватить за хвост и вытащить из норы, в которую она почти нырнула. Ментальные модули, то есть элементали. Ведь конструкты – это нечто псевдоживое, пусть и в энергетическом виде. Аурные, ментальные или еще какие-то создания. Но главное – что-то, относящееся к менталу. Может, я и ошибаюсь, но какие варианты еще? Да, я ни разу не вызывал этих элементалей. Я рискую не разобраться сразу и вообще упустить время в попытках понять, как с ними работать, но больше ничего в голову не приходило. Но разве что, когда совсем будет худо, все же сравнять город с землей, надеясь, что под обломками сдохнут и чародеи. Наплевав на скрытность, а была ли в ней сейчас необходимость, тем более при таком нестандартном шаге, я напрямую послал запомненный сигнал вызова. Еще умник в свое время, когда рассказывал про них, выдал расклад, как это делать. Получилось не с первого раза, но все же сработало. Это я понял по мгновенно остановившемуся течению мыслей в том потоке сознания, которым вызывал элементаля. Порскнула мысль, сгенерированная компом. Экстренное прямое управление модулем М, передача кодов доступа. Мысленное болото начинает шевелиться. Я понимаю, что прямое управление ментальными модулями, да и программное из нульсети, доступно только для личностей с установленным вычислителем не ниже 5 уровня. Да и алгоритмы управления существуют только в таких компах. Своего рода дополнительная защита. Слишком мощный и сложный это инструмент по управлению разумом. И опасный. Вот почему я никогда не слышал, чтобы тут вызывали ментальных элементалей. Просто ни у кого не было ни прав доступа, ни биокомпов. Тут приходит мысль, что сеть 6 уровня и 5 тоже подразумевает, что их носитель – высокоорганизованная личность, для которой разум любого существа – одна из самых главных ценностей в мире. Про себя кривлюсь в усмешке. Если бы не форс-мажорные обстоятельства, хрен бы меня признали высокоморальной личностью и установили такой биокомп. При этом откуда-то знаю, что специфичность и сложность вычислителя такова, что даже не любой атл может создать его с нуля. То есть какая-нибудь сволочь с компом уровнем ниже при всем желании не сможет подобрать или определить принцип управления. Дополнительная настройка и выведение параметров сигнала к оптимальной форме управления модулем М доступно только на базовом уровне. Приходит понимание, что у меня недостаточно знаний, чтобы осознанно выполнять сложные воздействия, но мне-то сложные и не нужны. Перед мысленным взором этого потока сознания темень рассеивается, и появляются множество светящихся пятен разных цветов и оттенков, куча полевых шлейфов, что-то еще, слабо поддающееся описанию. Карина на грани, еще чуть-чуть и уйдет в сумеречную зону сознания. Внешне глаза закатились, по лицу течет пот, лицо искажено от внутреннего напряжения. Иллюзия личины то ли спала, то ли чародейка ее сама выключила. Этот момент я не уловил. А вот что делать, не очень понятно. Впрочем, мысли скачут, реализуются разные варианты, и один из них вдруг срабатывает. Попытка наложить мысленные картинки, видимые из одного места разными потоками сознания через разные элементали, приводит к совпадению. Просто картинка теряет легкую размытость, или, правильнее сказать, рассогласованность восприятия, и вдруг я начинаю видеть все сразу, то есть конструктов и их ментальные проекции. Забавно, я даже не понял как, но посредством воздушного элементаля давно уже вижу конструкты в магическом зрении. То ли произошла подстройка, когда я смотрел первым сознанием из тела и из того же места через элементаль, то ли еще что. Но в любом случае раздумывать над казусами сознания и возможностей нет времени. Через ментальный элементаль давлю в виртуальных ладонях вражеский конструкт, точнее его проекцию. Но и в таком состоянии элементаль сопротивляется. Уничтожение даже намеков на разумность для него почти табу. А вот через это почти я и давлю своей волей. В магическом зрении раздается пых, и конструкт вместе с кучей наших защитников схлопываются, выбросив в пространство жизненную и магическую энергию. Уничтожив еще несколько, мысленно бью себя по рукам. Главное ведь найти чародеев, иначе нет гарантии, что от нас отстанут. Обращаю внимание на тянущийся за каждым конструктом еле видимый полевой шлейф. Что это? Линия управления? Мысленная связь? Визуализированный запах мыслей? И лечу вдоль них в сторону города. В какой-то момент шлейф разделяется. Визуально каждая часть также меняет свой цвет, окрас, сияние, вибрации и еще кучу параметров, различаемых лишь краем сознания. Мучаюсь выбором, по какой линии лететь. Тут же я раздвоиться сознанием не могу, мысленно плюю и мчусь по левой дорожке. Обращаю внимание на город, он почти весь покрыт похожим излучением, как у шлейфов. Оно как море волнуется, перетекает из одного состояния в другое, как море. На задворках сознания мелькают кадры старого советского фильма «Солярис», где показан разумный океан, но мысль появляется и пропадает. Замечаю, что параметры делятся на два вида, как и те дорожки от конструктов. С трудом не теряю в фоновом излучении, забивающем восприятие, свою путеводную нить. Добираюсь до конца, и финальной точкой оказывается ярко горящий сгусток разума. Возможных вариантов несколько. Но хочется верить, что это ненавистный мне чародей. Жаль, что земного элементаля так и не вызвал. Он бы мне пригодился. Но ничего, постараюсь справиться подручными силами. Пытаюсь хлопнуть разум так же, как конструкт, но ментальный элементаль сопротивляется намного сильнее, чем раньше. Видимо, параметры разума максимально усиливают барьеры модуля по непричинению прямого вреда. Разбираться нет времени, я концентрирую все возможности воздушного элементаля в одном месте, не оставляя попыток безусловно подчинить ментальный модуль.